Раиса Мустанин, Осирокс. «Ты, главное, как придешь, поставь сумку на верхнюю полку», — наставляла подруга, суетясь и немного нервничая, будто сама была виновата, что в кассе не оказалось билетов в купейный вагон. «Ну что ты волнуешься? Перебьюсь ночь как-нибудь. Вспомни, как раньше ездили». Потом она стояла у окна и махала подруге: «Иди, чего стоять, уеду!» Но та не уходила, говорила что-то неслышное через вагонное стекло, старательно артикулируя, чтобы Марина поняла по губам. Но Марина не понимала, только пожимала плечами. Подруга смеялась и махала рукой. Ладно, да и что там важного могла она сказать в эти последние минуты? «Привет мужу, поцелуй за меня Генку». Но все-таки не унималась, снова начинала накручивать рукой, будто поворачивала телефонный диск: «Звони», чиркать пальцем по своей узенькой ладошке, «Пиши». Но как раз в ту самую минуту, когда поезд плавно отчалил от станции, подруга загляделась на что-то и пропустила главный момент, ради которого и терпелись все эти мелкие муки прощания. Потом спохватилась, засмеялась, побежала вслед за вагоном, мелькнуло последний раз ее лицо, рука в прощальном взмахе, и, наконец, пришло освобождение. Марина оглянулась на попутчиков, с которыми предстояло коротать ночь. В спешке, когда остановились часы, а они-то с подругой думали, что опаздывают, прилетели к поезду на такси, закинули сумку на вторую полку, стали прощаться через стекло, она не разглядела своих соседей, да тех, кажется, еще и не было в купе. Все было чудесно в Таллине. Прогулки по городу, разговоры, как в юности, будто и не было стольких лет разлуки, замужество обеих, рождение у нее ребенка, развода подруги, трехлетнего перерыва в переписке. Все было настолько чудесно, что ее тайная, почти неосознанная надежда на какое-то хоть мимолетное приключение, встречу или новое интересное знакомство, интересное лицо, на какое-то изменение ее размеренной, расписанной как по графику жизни, куда-то делась, растаяла, и вот сейчас ожила вдруг вновь. И она оглянулась с этой надеждой на попутчиков, но тут же поняла, что нет, не то, и вновь успокоилась, настроилась окончательно на возвращение. Соседей было двое. Сухощавый старик, наверное, эстонец, устраивался как раз напротив нее, и морячок уже плотно сидел на боковом месте. Старик с готовностью к общению поймал ее взгляд, но она тут же поспешно отвернулась. Разговаривать просто так ни о чем не хотелось. Старик возился, шуршал бумагами, явно стараясь привлечь ее внимание, но она смотрела в окно. Запахло чесноком, колбасой. «Нет, не эстонец», — решила Марина. «Девушка, откушать со мной не желаете ли?» — вежливо, каким-то старомодным оборотом спросил старик. «Вы, я извиняюсь, русская будете?» — смущенно по-детски хихикнул. «Извиняюсь, конечно». «Да, русская», — улыбнулась она. «Спасибо, я поела перед дорогой». «А я думала, эстонка». Шумно, с явным облегчением вздохнул старик. «Похоже, беленькая. У них в основном беленькие. Привык уже, знаете, за 2 недели-то». «А я думала, вы эстонец». «Нет, что вы, я чистокровный русак, тверской». И тут же, словно смутившись, прозвучавшей в его голосе гордости, зачастил скороговорка: «Интересные люди эстонцы, все у них чистенько, культурно, работать умеют, заметил. Я-то первый раз в Таллине, внук у меня на эстонке женат». И тут же, без перехода: «Чай, интересно, будут давать?» «Убежденно должны. Я-то сыт, но люблю, знаете, в поезде покушать. А то давайте за компанию». «Спасибо», — снова отказалась она. Морячок, она видела боковым зрением, разглядывал ее почти откровенно. Ей польстило его внимание, значит, не выглядит на свои. Но это было не то. Он был очень молоденький морячок, и даже совсем не то, простоват. «А вы давайте к нам», — позвал старик и приглашающе улыбнулся морячку. Наверное, тоже заметил его внимание к ней. А может, просто хотел общения, и он боялся, что сам будет неинтересен молодой женщине. «Давайте, давайте, у вас добрый молодец, у нас красная девица», — и хохотнул своей, как ему виделось, удачной шутке. «Окольцована девица», — сказал вдруг морячок неожиданную для него фразу и не сдвинулся с места. «Как?» – окольцованно, не понимая и улыбаясь, вопрошающе Марине спросил старик. «Замужем», – пояснил морячок, – «кольцо у нее обручальное». И отвернулся, подчеркнуто демонстрируя свой неинтерес к Марине. Старик, еще не понимая, вытаращил на Марину глаза, как на какое-то чудо перевел взгляд на ее руку, и вдруг дошло до него, понял, наконец, захохотал весело, заливисто, с удовольствием, и еще больше стал похож на ребенка. «Ай да морячок, ай да моряк! Глаз острый, флотский!» — хохотал он, вытирая слезы рукавом рубашки. Хохотал, наверное, вовсе не морячковым словам, ему просто было хорошо, что он среди своих, среди понятных ему людей, с понятной речью, мыслями, обычаями, и можно расслабиться, расстегнуться, можно хохотать и говорить, что придет в голову, на ум, так прямо, как этот морячок, например. Марина что-то похожее испытывала сама. Она тоже улыбнулась, но подумала о морячке, нахал, будто его свататься приглашают. Потом она отключилась. Старик что-то говорил, рассказывал громко, уж не только ей, но чтобы и такой остроумный морячок послушал. Марина кивала ему заинтересованным лицом, а мыслями была не здесь, не с ними. Вспоминала свою холостую подругу, встречу с ней. Как-то у них не получилось вначале, не склеилось. Та, может, чтобы блеснуть, а может, без всяких таких мыслей, просто чтобы развеселить, развлечь ее, назвала в первый вечер гостей. Все они, как поняла Марина, были детьми весьма значащих когда-то родителей, сами ничего не знача и далеко не дети по возрасту. Надо отдать им должное. На родителей они не кивали и старались что-то значить сами. Но то ли от душевной лености, то ли от того, что им в свое время не пришлось, как, например, ей и подруге, рассчитывать только на себя, они завяли, так и не расцветя. Потенции было много, а в результате лишь устроенность быта. Это Марина потом обсудила с подругой в таких словах. Не говорилось, но, конечно, подразумевалось, что они-то с подругой расцвели. Этих детей губила круговая порука. Не в том ее дурном, страшном смысле, а в другом. Им было хорошо друг с другом, тепло, понятно. И чего уж тут гоношиться, как говорится, на стороне? Чего выкручивать-то из себя? Они даже женились в своем кругу, как раньше старались взять невесту из своей деревни. Все были по парам. Словом, это был клан, и в него каким-то диссонансом входила ее неустроенная подруга. О, они, конечно же, были интеллектуалы. В промежутках между играми хорошо отработанной развлекательной, культурной, говорили они с самоиронией, программы с хохмами, на дурачка шли разговоры о литературе, искусстве, политике. Вернее, игры были в промежутках. Марина старательно хохотала над их розыгрышами, высказывала свое мнение о Прусте, о Джойсе, которого не читала, но ей было тоскливо. Тоскливы были эти дети, сами, наверное, не имеющие детей, тоскливы их шутки, тосклива подруга с ее старанием подладиться под них, с ее дурацкой пьяной тетрадкой, где предлагалось откровенничать, отвечая на вопросы, на которые можно было ответить только действительно в очень пьяном виде. А много пить у подруги не было принято, так выпивали немножко для настроения, или в 17 лет. Но потом... На следующий день, когда они остались одни, вдруг все само собой встало на свои места, все образовалось. Выяснилось, что они так же похожи, близки с подругой, как много лет назад, и их общее, оно никуда не делось, не исчезло, и им по-прежнему хорошо друг с другом. Они кружили по улочкам старого Таллина и говорили, говорили, как будто хотели наговориться за все прошлые, проведенные врозь годы и на всю оставшуюся жизнь. Марина рассказывала про своего идеального мужа. «Господи, ну что, скажи на милость, нам, бабам, еще нужно. Не пьет, не курит, зарабатывает, не изменяет, как будто... Умница, красивый, про 8-летнего сына, пугающего, но и радующего ее своими странными недетскими стихами. Представляешь, прибегает: «Мама, мама, послушай, я стихотворение сочинил, человек называется», и читает: «Символ, знамя, двери, зверь». Каково, а? Где и слов-то таких набрался? Ха-ха! Символ. Про работу. Работа. Ах, это работа. Ты понимаешь, никакого чуда в жизни, говорила Марина, никакого. За что я люблю большой город? В нем много вариантов судьбы. Пусть ты будешь жить до самой смерти той же самой скучной жизнью, но будешь знать, у тебя будет надежда, что завтра с тобой что-нибудь случится хорошее, произойдет что-то сильное. Испортил нас большой город. Помнишь, ты помнишь, когда мы с тобой были на третьем курсе, вышли за сигаретами и познакомились с попугайным стариком? У него было 32 попугая, и который нам еще про революцию рассказывал, помнишь? И как в тот же день оказались на чужой даче. Ну, дачу-то помнишь? Калитка там прямо в лес открывалась. И кабаны! Как мы кабанов-то боялись! А на втором этаже, на этой даче, все в японском стиле. Иероглифы какие-то, фонарики, циновки. А ведь за сигаретами только вышли, до угла. Нет, у меня сейчас вариантов нет. Тебе легче. У тебя сравнительно большой город и вообще Европа, а значит и вариантов больше. С этими вариантами я осталась одна, говорила подруга. А я не одна, почти кричала Марина. Хоть нет, сын у меня Генка, но вот видишь, но скоро он уйдет, уйдет от меня, понимаешь? Они все уходят. И снова шли, куда глаза глядят, говорили, сидели на скамейках, как в юности, тыкались в двери кафе, но не заходили. Им было достаточно друг друга. А вот в церковь православную зашли, просто так, из любопытства, и в костел. На собрание каких-то адвентистов на двери висела записка, что методисты собираются днем позже. Совсем уж им это странным показалось. Методисты. И слушали службу на эстонском языке, где понятно было только одно словосочетание, все время повторявшееся «Иисус Христос». Тут она поняла, что старик уже ничего не говорит. Так хорошо думалось под его нехитрые речи. И это вернуло ее сюда, к попутчикам.